Глава 43. Через полчаса досье уже были у Брейна. Он внимательно их перечитал, а в местах, где оказались пробелы, попытался смоделировать то, что там могло быть написано. Где-то это почти удавалось, а где-то оставалось тайной, и приходилось соглашаться с отсутствием данных. По всему выходило, что бойцы все бывалые, сроки службы по 5-7 лет. Правда, перечни операций, в которых участвовали сотрудники, у четверых из пятерки были с перерывами, и только у Дынера список оказался ровный. Да и пробелов в его досье было поменьше. Видимо, чем-то он от остальных отличался. Что могли означать эти перерывы в активной карьере двух Гоберли, Канзаса и пулеметчика Дино? Это могло быть долгое восстановление после ранения. Иногда это занимало не один год. А тут же сразу у четверых. Значит, скорее всего, отстранение от служебных обязанностей, длительные проверки, а может даже ведомственная тюрьма. По всему выходило, что Брейну в группу собрали залетчиков. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. В конце концов, он сам был в военной тюрьме и познакомился там с Канзасом Сингером, который являлся наркоманом, однако сумел в одиночку захватить укрепление противника. Так что залетчик еще неплохой боец. Недисциплинированный, возможно, или сверхинициативный. Это тоже возможно. В медицинских сведениях у четверых была вымарана отметка о пристрастии к расслабляющим препаратам. Брейн об этом догадался. А у Дынера ничего не вымарывалось. А единственное указание специалиста по коррекции психики гласило: «Чрезмерно высокое самомнение». Закончив чтение, Брейн вернул досье в секретную папку, запечатал как положено и вернул инструктору Форману. Тот, разумеется, допуска к таким документам не имел. Форман ушел, а Брейн вернулся в комнату, где продолжали работать его бойцы. Они трудились по-честному, никто не отдыхал, а на контрольных экранах проносились названия космических станций пересадки, расписание движений, коды вызова справочной информации о транспорте, внешний вид станций, план расположения помещений в них. На других экранах двигались панорамы планеты, змеились реки, вздымались холмы и дымили вдалеке заводские трубы. Для себя он выбрал тему расположения близлежащих к маршруту речных портов и коммерческих рейсов по водным артериям материка, на которые они собирались высадиться. Правда, место высадки находилось в стороне от активных путей, в неразведанной и незаселенной долине. Однако Брейн считал, что им следовало иметь точку опоры на тот случай, если вариант с движением под джунглям станет невозможным. Работать в учебном классе вместе со всеми у Брейна не было возможности, поэтому он таскал с собой толстую пластиковую книжечку-маркер с множеством сделанных в ней закладок. Вопреки его опасениям, информация усваивалась легко. Брейн даже отметил, что некоторые имевшиеся прежде проблемы с запоминанием исчезли, и он связал это с бесцеремонными методами обучения его местной грамоте.